Потом он призвал четырех судей и эмиров и хотел снять с себя власть. Но вдруг явился визирь, тот Аль-Муин ибн Сави. И султан дал ему бумажку, и визирь, прочтя ее, изорвал ее до конца, и взял в рот, и разжевал, и выбросил, и султан крикнул ему разгневанный: «Горе тебе, что тебя побудило к таким поступкам!» А визирь отвечал ему: «Клянусь твоей жизнью, о владыка султан, этот не видался ни с халифом, ни с его визирем. Это висельник, злокозненный дьявол. Ему попалась какая-то пустая бумажка, написанная почерком халифа, и он приспособил ее к своей цели. И халиф не посылал его взять у тебя власть, и у него нет ни благородного указа, ни грамоты о назначении. Он не пришел от халифа никогда, никогда, никогда. И если бы это дело случилось, халиф бы, наверное, прислал вместе с ним придворного или визиря, но он пришел один». «Так как же поступить?» — спросил султан. И визирь сказал: «Отошли этого юношу со мною. Я возьму его от тебя и пошлю его с придворным в город Багдад. И если его слова правда, он привезет нам благородный указ и грамоту. Если же он не привезет их, я возьму должное с этого моего обидчика». И, услышав слова визиря Аль-Муина ибн Сави, султан сказал: «Делай с ним что хочешь». И визирь взял его от султана в свой дом и кликнул своих слуг, и они разложили его и били, пока он не обеспамятил. И он наложил ему на ноги тяжелые оковы и привел его в тюрьму и крикнул тюремщику, и тот пришел и поцеловал землю между руками визиря, а этого тюремщика звали Кутейт. И визирь сказал ему: «О, Кутейт, я хочу, чтобы ты взял и бросил его в один из подвалов, который у тебя в тюрьме, и пытал бы его ночью и днем». И тюремщик отвечал: «Внимание и повиновение». А потом тюремщик ввел Нур-ад-Дина в тюрьму и запер дверь. И после этого он велел обмести скамью, стоявшую за дверью, и накрыть ее подстилкой и ковром, и посадил на нее Нур-ад-Дина, и расковал его оковы, и был к нему милостив. И визирь каждый день посылал к тюремщику и приказывал ему бить Нур-ад-Дина, но тюремщик защищал его от этого в течение 40 дней. А когда наступил день 41-й, от халифа пришли подарки. И, увидав их, султан был ими доволен и посоветовался с визирем относительно них, и кто-то сказал: «А может быть, это подарки для нового султана?» И сказал визирь Аль-Муин ибн Сави: «Самым подходящим было бы убить его в час его прибытия». И султан воскликнул: «Клянусь Аллахом, ты напомнил мне о нем! Пойди, приведи его и отруби ему голову». И визирь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И поднялся и сказал: «Я хочу, чтобы в городе кричали: кто хочет посмотреть на казнь Нур-ад-Дина Али ибн Хакана, пусть приходит ко дворцу. И придет и сопровождаемый, и сопровождающий, чтобы посмотреть, и я исцелю свою душу и повергну в горе завистников». «Делай, что хочешь», — сказал ему султан. И визирь пошел счастливый и радостный, и пришел к вали, и велел ему кричать, как мы упомянули. А когда люди услышали глашатая, они огорчились и заплакали. Все, даже мальчики в школах, и торговцы в лавках, и люди в перегонки побежали захватить места, чтобы посмотреть на это, а некоторые пошли к тюрьме, чтобы прийти с Нур-ад-Дином. Визирь же отправился с 10 невольниками в тюрьму, и тюремщик Кутейт спросил его: «Что ты хочешь, наш владыка-визирь?» «Приведи мне этого висельника», — сказал визирь, и тюремщик ответил: «Он в самом зловещем положении. Так много я его бил». А потом тюремщик вошел и увидел, что Нур-ад-Дин говорит такие стихи: «Кто мне поможет? жестокие беды вокруг? Где же лекарство, чтоб вылечить смертный недуг?